В эту секунду автобус перепрыгнул через последнее древесное препятствие, и от этого толчка ретивая дама потеряла равновесие и рухнула прямо мне под ноги. «Банц! Банц!» разлетелось вдребезги зеркало заднего обзора, и наш автобус, судорожно вильнув в сторону, едва не опрокинулся в кювет. Лишь в последний момент водитель сумел выправить ситуацию, да и то лишь потому, что мне удалось помочь ему повернуть руль. В следующее мгновение в салоне началась паника. Пули и охотничья дробь бойко били стекла, народ валился друг на друга, истерично вопили женщины, завывал разношенный мотор, а главное, словно взбесившаяся сирена, верещала дрочливая дама, крепко придавленная моим ботинком. Сориентироваться в этом гвалте было совершенно невозможно, но мне все же достало сообразительности поинтересоваться, не пострадал ли водитель. Оказалось, пострадал. Пуля по касательной пробила хлипкую дверцу и вырвала из его левого бока приличный кусок плоти. Кровь из раны лила ручьем, и было понятно, что долго за баранкой он не просидит. Требовалось срочно сделать ему перевязку, но не менее актуальным было и удержание машины на шоссе. Найдя более надежную точку опоры, я одной рукой принялся стаскивать водителя с сиденья, а другой пробовал удерживать руль. Получалось это не очень хорошо, и, стараясь перекричать гвалт, я тоже завопил, что было сил, давая спешные указания Владимиру Васильевичу. Тот, надо отдать ему должное, проявил чудеса дипломатии, и через некоторое время шум в салоне утих. Заляпанного кровью и почти потерявшего сознание водителя оттащили назад и принялись реанимировать. Я же полностью переключился на управление автобусом. Вскоре выяснилась и причина нашей слишком медленной езды. Четвертая скорость не включалась вовсе, а на третьей слишком газовать было опасно, поскольку мотор мигом начинал перегреваться. Вот и теперь на приборной панели тревожно мигала красная лампочка термостата, и мне пришлось незамедлительно снизить скорость. Казалось бы, можно было перевести дух, но взглянув в осколок зеркала заднего вида, чудом удержавшегося в раме, я заметил, что за нами организована самая настоящая погоня. К счастью, гнались за нами не автомобили, а лишь на мотоцикле. Мотоцикл, пусть и с коляской, менее устойчив на дороге, нежели автобус, и мне казалось, что я смогу помешать ему нас обогнать и как-либо преградить нам путь. К несчастью, вскоре выяснилось, что в планы налетчиков вовсе не входит препятствовать нашему проезду. Держась позади, они попросту принялись методически стрелять по колесам. И как я ни крутил баранку, как ни старался увернуться, громкий хлопок, прозвучавший сзади, показал, что одна покрышка уже пробита. Требовалось срочно отыскать какое-то иное решение проблемы. Но какое? Останавливаться было нельзя, а двигаться дальше и вовсе самоубийственно. Ведь по большому счету, от точного попадания нас спасала только разбитая дорога, самой своей сутью мешавшая нашим преследователям прицелиться точно. Видимо, поэтому водитель мотоцикла вскоре увеличил скорость и постарался сократить отставание до минимума. «Ну что ж, лучше ужасный конец, нежели ужас без конца», — решил я после очередного выстрела своих противников. «Помирать так с музыкой». Повесив ВХР на грудь, я резко нажал на педаль тормоза, одновременно разворачивая автобус поперек дороги. Внезапный маневр застал грабителей врасплох. То ли они просто зазевались, объезжая очередную яму, то ли тормоза на мотоцикле были не столь надежными. Не успев толком затормозить, бандиты как-то боком с шумом и треском врубились в наш борт. Такого подарка судьбы я даже не ожидал. Спешно высунувшись из окошка по пояс, я навскидку выпустил весь магазин по оглушенным столкновениям бандитам, стараясь попасть им по бензобаку. Не знаю, насколько я смог вывести из строя транспортное средство преследователей, но было видно, что их водителю досталось по полной программе. Подскочив на сиденье после первой же очереди, он рухнул на руль, больше не подавая признаков жизни. Увял и тот, кто сидел в коляске и палил по колесам автобуса. Видимо, сильно пострадав при ударе, он выронил свое оружие при первых же моих выстрелах. Но третий бандит сдаваться вовсе не собирался. Ловко соскочив с мотоцикла, он сумел укрыться за корпусом автобуса и сидел там до тех пор, пока у меня не кончились патроны. Но едва обойма в моем автомате опустела, выскочил оттуда словно чертик из коробочки. Выпалив из охотничьего ружья прямо на бегу, он вдребезги разнес водительское лобовое стекло, после чего на секунду остановился, выцеливая меня вторым стволом. Дыхание мое остановилось, и сердце будто замерло в полутакте. Как на грех, я плотно застрял в тесном окошке и поэтому представлял собой просто идеальную мишень. Черные дырки двустволки были угрожающе нацелены прямо в мои глаза, заставляя сжиматься, словно кролик, перед изготовившимся к броску удавом. Я прекрасно видел, как мой противник потянул пальцем спусковой крючок, но сделать хоть что-то для собственного спасения не мог. И тут, прямо позади меня, почти одновременно с бандитским залпом, бабахнул и одиночный винтовочный выстрел. Дядя умудрился очень вовремя высунуть ствол винтовки в окно, и его посланный наугад выстрел заставил бандита испуганно дернуться. Соответственно, его посланный наугад заряд угодил рядом, поцарапав меня лишь кое-где. Влетев обратно в кабину, я чувствовал, как вновь заработало онемевшее сердце, спешно перезарядил ружье. Затем дернул ручку двери и, по-пластунски, вылизывая животом каждую ступеньку, выпал снаружи. За ободом ближайшего колеса я чувствовал себя в относительной безопасности, и теперь требовалось разобраться в сложившейся обстановке. Но именно это-то и было самым страшным — вновь ощутить ужас, исходящий от нацеленного в твой лоб оружия. Нет, повторять подобный опыт как-то не хотелось. Однако и вечно отсиживаться за колесом было невозможно. Прикрывая меня, Владимир Васильевич выстрелил трижды, и в магазине трофейной винтовки осталось максимум два патрона. Высунув ствол автоматика из-за колеса, я дал в сторону нападавших короткую очередь, призванную показать противникам, что им тоже следует опасаться. Затем отпрыгнул в сторону и, поскользнувшись, съехал в кювет, едва ли не доверху наполненный свежей дорожной грязью. Чертыхнувшись, я поспешно вытащил левую половину тела из глины и приподнял голову. Увиденное меня порадовало. Честно. Водитель мотоцикла все так же безжизненно висел на руле, а второй никак не мог выбраться из покореженной коляски. Активность проявлял лишь третий. В щель под днищем автобуса и дорогой было видно, как он, стоя на коленях, пытается перезарядить свое ружье. Но Бог в тот день был явно не на его стороне. Руки его тряслись от ужаса, и патроны все никак не лезли в казенник. Ждать, пока он справится с проблемой, мне было некогда. И я аккуратно надавил на спуск. ВХР хлопнул, и бандюга, со стоном выронив свое оружие, заковылял к ближайшим зарослям. Пришла пора праздновать победу. Но вместо радости в голове стоял какой-то тупой звон, а во рту разливалась ужасная горечь, словно от протухшей рыбы. Но тем не менее я выбрался из грязи и, неуверенно пошатываясь, побрел по направлению к мотоциклу. Оружие свое я держал на изготовку, и, видимо, весь мой заляпанный грязью и кровью облик внушал серьезные опасения. Во всяком случае, увидев мое столь эффектное появление из кювета, бандит в коляске сделал еще одну отчаянную попытку высвободить застрявшие ноги, но, поняв, что убежать невозможно, принялся, что было мочи, вопить и колотить ладонями по бритой голове. «Извиняется за причиненные хлопоты», — догадался я. «Клянется мамой, что больше никогда разбойничать не пойдет». «Ну и ладно, черт с ним, пусть здесь и остается». Не сводя глаз с пока еще живого налетчика, я собрал валяющееся на дороге оружие, забросил его в автобус, после чего поднялся в салон. Там был уже развернут самый настоящий медпункт. Пострадавшие от осколков стекла и ружейной дроби пассажиры, активно помогая друг другу, перевязывали и заклеивали пластырями полученные ранения. К сожалению, досталось и мне, и Владимиру Васильевичу, столь успешным выстрелом, спасшим мою шкуру. Мои царапины казались менее опасными, его же ранения были не столь безобидны. 3 или 4 дробины угодили в правую руку и спину. И это не считая порезанного стеклами лица. И помочь ему было практически нечем. К счастью, сбоку от водительского кресла обнаружилась медицинская аптечка. Ничего особенного в ней не было, но йод и пара широких бинтов помогла мне хотя бы предотвратить возможное заражение крови. Этому крайне поспособствовала и бутылка крепчайшего самогона, пожертвованная одним из пассажиров на общее дело. Когда же с лекарскими делами было покончено, я уложил Владимира Васильевича на сиденье, а сам вновь уселся на водительское кресло. Мотор работал исправно, и я решил, что поскольку нам досталось, хотя и плохонькое, но все же транспортное средство, то именно на нем и следует ехать до самого госпиталя. Помощь раненым требовалась наисрочнейшая, и поэтому я выжимал из старенького тарантаса все, на что он только был способен. В результате около 5 вечера я благополучно въехал в Масангену. К моему удивлению, там сошли только 2/3 пассажиров. Те же, кто сильнее пострадал в результате перестрелки, выразили живейшее желание ехать с нами дальше в госпиталь. Честно говоря, и я бы с удовольствием остановился здесь до утра, но состояние дяди, который выглядел весьма неважно, заставляло собраться и двигаться дальше. Собрав в складчину деньги на бензин, мы очень удачно пристроились на паром, и всего через час наш изрядно полегчавший автобус мчался по направлению к селению Мачубере. До темноты мне удалось доехать до Триндаде. Но спустилась тьма, и дальнейший путь оказался под большим вопросом. И дело было даже не в том, что работала только одна фара. Дело в том, что маршрут далее был слишком сложным для того, чтобы ехать по нему вслепую, не имея под рукой ни карты, ни дорожных указателей. Подкрепившись остатками булок да парой горстей сушеных слив, я собрался на боковую. И тут к нам на выручку пришел один из местных жителей, встреченных на дороге. Водить машину он не умел, но вызвался показать, куда следовало рулить, чтобы добраться до деревеньки Джима, где у него жили родственники. Когда же мне удалось выяснить, что данная деревня расположена совсем недалеко от того озера, у которого и располагался требуемый госпиталь, все возражения отпали сами собой. Местный сусанин довольно уверенно направлял наш болезненно стонущий ковчег по опустевшим дорогам, но после 3 ночи стал клевать носом и, конечно, пропустил нужный поворот. В результате, совершенно опустошив бензобак, мы застыли прямо на безвестном перекрестке 2 дорог. С одной стороны, это было и неплохо, ведь теперь никто не мог по нему проехать, не поделившись с нами хотя бы 10 литрами бензина. Правда, хитрость моя не удалась. Первым к перекрестку вырулил громадный лесовоз, у которого, к сожалению, был дизельный двигатель. Его водитель, сходу обложивший нас каким только было можно мозамбикским матом, попросту сдвинул автобус в сторону своим широченным бампером и исчез во тьме. И только под утро оглушительный сигнал сирены заставил нас очнуться от дремы. Оказалось, мы помешали проезду военной колонны из 1,5 десятков грузовиков. Ее командир, заподозрив в нашей развалине возможную засаду, остановил машины на достаточном удалении и выслал разведку. Пока мы протирали глаза, автобус окружил взвод солдат, которые, судя по злым выражениям их лиц, были настроены весьма решительно. Впрочем, увидав наши окровавленные бинты и заляпанную грязью одежду, они довольно быстро опустили оружие и принялись принимать в нашей судьбе посильное участие. Сопровождавший колонну капитан толково указал, как и куда следует ехать, а две канистры бензина быстро оживили замолкшее сердце нашего автобуса. Винтовки и ружья бандитов они, правда, конфисковали, но зато поделились перевязочными материалами, водой, шприцами и противолихорадочной сывороткой. Вновь начал действовать дорожный лазарет. На пару с дрочливой дамой мы делали перевязки и кололи всем подряд спасительный препарат. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что каким-то образом полностью адаптировался к окружающей меня действительности. «Вот удивительно», — размышлял я, обрабатывая раны и ссадины пассажиров. «Мог ли я в Москве предположить, что попаду в такой переплет? Ясно дело, не мог. Думал, еду в небольшой турпоход, а попал на самую настоящую войну. И что удивительно, вроде как не сдрейфил, справляюсь потихоньку». «Чему улыбаешься?» — поинтересовался дядя, с трудом разлепляя спекшиеся губы. «Или вояки анекдот какой-то рассказали?» «Да нет», — помотал я головой. «Просто в голову пришло одно дурацкое сравнение». «Это какое же?» Припомнил, что основополагатель марксизма неоднократно писал о том, что бытие определяет сознание. И вот, повел я рукой с зажатой в ней очередным шприцем, яркое подтверждение его теории. Месяц назад я бодренько шустрил себе по нашей столице и знать не знал о том, что творится в других странах. А вот оказался здесь, и ничего, быстренько приспособился. «Советский человек, он самый приспособленный из всех», — одобрительно осклабился дядя. «Я немало походил по иным портам и странам. Там все не так. Если ты клерк, то только в бумажке записываешь, а если грузчик, то только мешки таскаешь». А у нашего человека все всегда было наоборот. Любого возьми. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Потому наши люди везде и приживаются, и успехов достигают в любом деле. Потому что в головах преград нет. Надо лечить, будем лечить. А если потребуется на завтра в тундре завод построить, никто даже и не спросит, зачем он там. Надо, значит, надо. Он перевел дух и спросил менее бодрым голосом. «Ну, как там мои дырки поживают? Сильно воспалились или еще терпимо?» «Пока терпимо», — бодро отрапортовал я, накладывая смоченную в спирте повязку на сильно покрасневшую грудь старпома. «До свадьбы заживет». «А до госпиталя еще далеко?» «Насколько я понял, вояк, меньше сотни километров. Если больше никаких приключений не будет, то часа через три доскребемся». «Дай-то Бог!» — устало опустил дядя голову на свернутую в узелок куртку. «А то уже сил никаких нет. Могу предложить только глоток самогона под вчерашнюю булочку и черносливину». «А и то!» — сразу оживился Владимир Васильевич. «Может, оно и полегчает. Вот только ни кружки у нас с тобой, ни чашки!» — начал озираться он по сторонам. «Придется по старинному русскому обычаю». Приподнял я его сильно полегчавшее за последние дни тело. Из горла. «Ух!» — сделал дядя два солидных глотка. «Крепка, зараза!» «Бррр!» — дружно вздрогнули остальные пациенты, не понимающие, как можно так запросто пить столь ядовитый напиток. «Спокойно, парни!» — успокаивающе помахал я им рукой. «Это для профилактики кишечных болезней». Когда мои слова были переведены, ко мне сразу потянулось несколько чашек и даже бритвенных стаканчиков. Пришлось всем страждущим налить по глоточку, естественно, лишь для профилактики. Мне бы и самому требовалось взбодриться, но поскольку я был за рулем, пришлось довольствоваться только обломком стручка едкого красного перца. Если кто из вас будет вынужден вести машину ночью, то лучшего средства от сонливости и не присоветую. Попробуйте как-нибудь при случае. Утирая выступившие из глаз слезы, я завел двигатель, и наше путешествие продолжилось. И действительно, через два часа дорожных мучений показалась бурная речка, а вслед за ней и деревня Мангуача. «Госпиталь, господа!» — восторженно замолотил меня по плечу проводник. «Поворачивай налево!» Но теперь мне и самому были видны колышущийся на флагштоке голубой флаг, ряд новеньких палаток с красными крестами на крышах и выкрашенный в белый цвет вертолет системы Сикорского.